Раннее солнце, огненно-золотое и яркое, как надраенный до ослепительного блеска медный таз, чуть приподнялось над островерхими темными макушками леса и свежими настильными лучами простреляло насквозь лесную просеку, залило теплым светом зеленую лужайку на опушке и лобастый взгорок, перед которым, выстроившись в линию и подняв кверху многоствольные рельсы пусковых установок, изготавливались к стрельбе боевые машины. Длинные тени расчертили землю, легли на автомашины, причудливо полосатя их. Тускло поблескивали длинные сигары ракет, мирно застывшие в своих гнездах. Бойцы, подносчики и заряжающие осторожно вынимали их из деревянных ящиков, несли к машинам и, передавая из рук в руки, укрепляли в гнездах, подключали к капсулям электрозажигания. Капитан Флёров вместе с офицером штаба, невысоким пожилым майором, стоял на вершине пригорка возле пышного куста, и каждый из них рассматривал в бинокль большое село, в котором еще с вечера начали накапливаться крупные силы врага. В ясное солнечное утро хорошо просматривались и сосредоточившаяся в ложбине для атаки пехота, и артиллерийская позиция, и главное – большое количество танков, чем-то похожих издалека на темные спичечные коробки. Майор заметно нервничал. Он видел скопление врага и, наученный горьким опытом первых недель войны, почти физически ощущал ту страшную опасность, которая исходила оттуда, из этого села, готовясь накрыть их, как внезапная большая волна. Майор знал, что вчера гитлеровцам удалось значительно потеснить наши части, а на этом участке ценой больших потерь они смогли прорвать оборону и вклиниться глубоко в тыл, захватить село. Остановить врага было нечем. Все резервы давно брошены в бой. На пути гитлеровцев лишь тонкая цепочка пехотинцев с двумя противотанковыми пушками. Долго ли они продержатся? Вся надежда на батарею капитана Флёрова, которую по приказу начальника артиллерии фронта спешно всего час назад перебросили на этот участок. «Чего еще ждем, комбат?» – нервно спросил он Флёрова. «Пора, а то будет поздно. Немцы, как всегда, ровно в 7 начнут атаку». А Флёров, не опуская бинокля, рассматривал скопление врага. Он казался невозмутимо спокойным, и это его уверенное спокойствие передавалось другим. Здесь же, на наблюдательном пункте, разместились под кустами и разведчики батареи, и телефонисты, и солдаты взвода управления. Командир батареи и сам понимал, что положение в любую минуту может измениться. Но он не мог отдать приказ открыть огонь, поскольку еще не все боевые установки доложили о своей готовности к бою. Задерживался Валентин Овсов. У него, как знал капитан при последнем залпе, который произвели на рассвете, сильно обгорели контакты электрооборудования. И сейчас сам Овсов вместе с механиком Закамолдиным колдуют и мудруют, чтобы побыстрее все наладить. Флёров, не опуская бинокля, спросил у телефониста. «Как дела у второго?» «Второй – это и есть Овсов, командир второй боевой машины». Телефонист, шустрый молодой солдат из студентов, крутанул ручку аппарата, соединился с огневой позицией, выслушал ответ и просел лицом, на котором крапинками светились веснушки. «Товарищ комбат, второй заканчивает установку последнего снаряда». «Добро!» На наблюдательный пункт, пригибаясь как под обстрелом, прибежал взволнованный старший сержант, командир гаубичного расчета. Пшеничные усы его торчали в обе стороны, порыжевшая пилотка сползла на бок и чудом держалась на голове. «Товарищ капитан, на огневой позиции задержаны посторонние из пехоты!» «Кто такие?» – спросил майор, понимая, что посторонние могут быть бойцами ближайшего подразделения. «Двое раненых», – уточнил сержант, потом показал рукой в сторону леса, где под охраной артиллеристов находились неизвестные. «Крутятся возле боевых машин, а это не положено. Мы их и задержали». «Ваши?» – спросил Флёров майора. «Может быть», – ответил тот. «Каждому любопытно, сами понимаете». «У нас не цирк», – сухо произнес Флёров. «Сейчас разберусь», – пообещал майор, которому самому очень хотелось посмотреть хоть одним глазом на расчехленное секретное оружие и поспешил вниз со взгорка вместе с сержантом. Около двух сосен майор увидал задержанных. Под дулами винтовок понуро стояли раненые. Ничего подозрительного майор в них не обнаружил. У одного сплошь забинтована голова, и сквозь бинт просочилась и спеклась кровь. У второго правая рука на перевязи, кисть и предплечье по локоть схвачены бинтами вместе с какой-то деревяшкой, рукав высоко засучен. К тому же он опирался на самодельный костыль, левая ступня и часть ноги до колена в старых с пятнами крови бинтах. Майор даже на какое-то время стушевался. «Действительно, мы чересчур засекретились», – подумал он. «Солдаты на передовой жизни своей не жалели, а мы тут их подозреваем и вдобавок еще арестовываем». Увидев приближающегося майора, раненый в руку и ногу запрыгал на костыле к нему, не обращая внимания на охрану. «Товарищ майор, чего они к нам прицепились? Что за безобразие? Раненых задерживают, мы кровь свою пролили за родину, а эти нас арестовывают. Пусть нас отпустят скорее! Нам госпиталь нужно догонять!» Раненый в голову мочал что-то нечленораздельное, но явно ругательное. Майор хотел было их отпустить тут же, но, подумав, решил как-то сгладить чрезмерную подозрительность артиллеристов, кончить дело по-хорошему, без обиды для тех и других. Он приказал позвать санинструктора. «Сейчас окажешь помощь и отпустим!» Раненые стали упорно отказываться от помощи. Не нужна она им. На передовой ротный санитар обработал раны, забинтовал, и они топают в госпиталь, где хирурги вынут осколки и операцию сделают, так что им никакой дополнительной медицины сейчас не требуется. Но санинструктор с сумкой через плечо уже подошел к майору и доложил о прибытии. Санинструктору, студенту медицинского техникума, парню крепкому и рослому, очень хотелось применить свои знания, а в батарее пока не было настоящих ранений. Мелкие осколочные и пулевые царапины он не брал в счет. Повязка уже сползла на голове, потому что плохо бинт наложен, быстро определил санинструктор и, раскрыв свою объемную сумку с красным крестом на боку, вынул ножницы, тампоны, бинты. «Давай-ка сюда свою голову!» «Нет, не надо!» – отшатнулся раненый. «Радуйся, дури, нашей доброте!» — сказал сержант и расправил свои пшеничные усы. «Подставляй башку и не артачься!» Артиллеристы угрожающе наставили стволы винтовок на раненого в голову. Это произвело на майора неприятное впечатление. Он с усилием сдержал себя, скрыл возмущение. Бойцы отдельной батареи, по его мнению, переходили к грани допустимого в рвении выполнять параграфы инструкции. Конечно же, это майор хорошо знал, и, может быть, даже лучше, чем батарейцы, необходимо соблюдать меры предосторожности, ни на секунду не ослабевать бдительность и быть всегда готовыми отразить внезапное нападение. Но в тех инструкциях говорилось о проверках неизвестных с целью выявления и задержания немецкой агентуры, дезертиров, диверсантов, а здесь перед ним самые обычные солдаты-фронтовики, да к тому же еще и раненые. Сколько он их повидал за неделю войны. И майор, представляя здесь штаб дивизии, не останется безгласным наблюдателем. Он обязательно выскажет все Флёрову, обязательно напишет свое мнение и пошлет его выше по инстанции, чтобы и в штабе фронта имели представление о командном и личном составе отдельной батареи. Санинструктор, между тем работая ножницами, снял с головы раненого старый бинт и начал осторожно смывать кровь с волос, готовясь обработать рану. Вдруг он оторопело отшатнулся от фронтовика. «Товарищ майор, смотрите!» Майор взглянул на освобожденную от повязки голову и застыл в удивлении. Отмытые белокурые волосы поблескивали, спадая прядями на розовый чистый лоб. На голове не было никаких следов ранения, а продолговатое лицо раненого приобрело жесткие злые черты. В светлых глазах, словно льдинки, застыли неприязнь и открытая ненависть. Бинт-то служил, оказывается, всего-навсего лишь прикрытием, маскировкой. С раненого, мол, меньше спросу, их всюду пропустят. Сразу посуровили и лица бойцов, которые и сами еще минуту назад в глубине души сочувствовали этим людям, задержанным и взятым под стражу по ошибке. Санинструктор рванул на груди у раненого гимнастерку, затрещали пуговицы, и под ней засветилось шелковое белье. «Падла! Немец!» «Связать!» – выкрикнул майор и ткнул пальцем во второго на костыле, стоявшего под охраной двух солдат. «Проверите этого!» Но тот не стал дожидаться, пока и его разоблачат. Он, швырнув костыль как пику в живот одному солдату, выбил винтовку у второго и, отпрыгнув далеко в сторону, наставил на майора перебинтованную руку, где под плотным слоем марли скрывалось оружие. Дважды выстрелив в майора, который судорожно схватился за кобуру, выхватывая пистолет, диверсант бросился бежать. Майор, удивленно охнув, уронил пистолет, схватился обеими руками за сердце и, как-то странно и грустно улыбаясь, вдруг обмяк и стал падать на траву. «Майора ранили!» – закричал санинструктор и, схватив сумку, прыжками побежал к командиру. На какое-то мгновение воцарилось замешательство. Воспользовавшись им, белокурый диверсант тут же сигнул в противоположную сторону и пустился улепетывать со всех ног. Все произошло так быстро, что многие солдаты стояли в растерянности. «Диверсанты! Гады!» – закричал сержант, срывая с плеча автомат. «Не упускай, ребята!» Вдогонку беглецам раздались торопливые хлопки винтовочных выстрелов. Ударила автоматная очередь. Диверсант, убивший майора, вдруг дернулся, словно грудью наткнулся на невидимую ограду, вскинул голову и рухнул на спину. Не ушел далеко и второй. Он взмахнул руками и упал ничком. В горячке попытался было встать, но прошитый еще несколькими пулями повалился снова. «Майора убили!» Санинструктор, все еще не веря в такую быструю смерть, рвал на груди командира гимнастерку, дрожащими руками накладывая бинты на раны, которые оказались в том самом месте, где находится сердце. А кровь, непрестанно пульсируя, окрашивала и бинты, и пальцы, и гимнастерку. Майор лежал лицом вверх, и его остекленелые глаза были безжизненны. Ни санинструктор, ни сержант, ни бойцы еще не знали, что оружие у немецких агентов обычно заряжалось разрывными пулями с ядом, вызывающим мгновенную смерть. И тут, в наступившей тишине, вдруг вспыхнул ослепительный огонь. Окутываясь дымом, потрясая гулом округу, грохнули разом все 7 боевых установок. С нарастающим грозным ревом одна за другой сорвались со своих гнезд ракеты и огнехвостыми кометами устремились дружной стаей туда, за взгорок, в сторону неприятеля. Солдаты в окопах от неожиданности замерли на своих местах, кое-кто падал на дно траншеи, приседал, вжимался в бруствер и тут же, мгновенно отметив, что страшные кометы пролетают высоко над их головами и мчатся в сторону гитлеровцев, удивленно и радостно провожали их глазами, сознавая неожиданную и приятную весть. За их спинами в ближнем тылу появились какие-то артиллеристы с мощными пушками и грохают по врагам. Значит, подоспела подмога. Значит, удержим рубеж. На огневой позиции, где еще клубился, оседая и тая голубоватый едкий пороховой дым, а грохочущий гул, повторяемый эхом, еще звенел в воздухе, уже ревели моторы машин, и боевые установки, одна за другой, оставляя рубчатый след шин на выжженной поляне, выруливали на проселочную дорогу. «Как майор?» – все еще не веря в случившееся, спросил Флёров у санинструктора. Тот находился в кузове грузовика, на дне которого на подстеленной шинели уложили бездыханное тело майора, а рядом, за снарядным ящиком, трупы обоих диверсантов. «Не дышит», – развел беспомощно руками санинструктор. «Гони к штабу, там госпиталь». Флёров спешил покинуть огневую позицию. Он не сомневался в том, что диверсанты сообщили координаты месторасположения батареи. И капитан не ошибся в своих предположениях. Не успели машины отъехать и 10 километров, как над лесом показались немецкие самолеты. Они летели кучно и низко, стремительно приближаясь к огневой позиции, хищно распластав свои крылья на которых в белых кругах чернила паучья свастика.